Глава 17. Утром чихуанский королевский двор бурлил, как море во время шторма. Волны поднимались, и едва придворные дамы чайками над этими пенными барашками сбивались в стаю. «Ночью в окно! Какой скандал! Как романтично! Наглец! Но он ведь сделал предложение. Разве Сьор не затем сюда приехал? Жениться на нашей Грате?» Король Аксес выглядел озадаченным. До него эти слухи, само собой, дошли. О том, как его сестра появилась у дверей своей спальни, вся в ночной росе, с распухшими губами, ну, явно от поцелуев, красная от смущения, при том, что никто не видел, как Грата из своей спальни выходила. Покинуть ее Лети смогла только через окно. Сначала Аксес допросил саму принцессу. Появился утром у нее в будуаре, куда мог входить свободно на правах родного брата. Летис как раз причесывали для выхода на расширенный завтрак. С присутствием не только ближайшей родни, но и жениха с его свитой. «Я хотел бы побеседовать с моей сестрой наедине», — сурово сказал король. И когда придворные дамы, беспрерывно кланяясь, удалились, без обиняков спросил у принцессы. «Где ты была ночью?» «В саду, с Кахиром». «И как ты туда попала?» «Он влез ко мне в окно и помог спуститься вниз. Мы гуляли и...» «И?» Нетерпеливо подался вперед король. «Целовались». «Ну, это я вижу». Взгляд короля скользнул по засосу над верхней губой сестры. «А горячий парень», — сказал он одобрительно. «Тебе-то понравилось?» «Да», — не стала отпираться Летис. «Он сделал предложение». «Хвала огню». «Но ты же понимаешь, я должен его поругать. Ты это, замазать надо, синяк на лице. Все знают, конечно, но приличие прежде всего». Принцесса широко улыбнулась и кивнула. «Я так счастлива. Кахир, он самый лучший в мире. Я люблю его и с огромной радостью стану его женой». «Как бы ей сказать, что у него любовник и два бастарда от нее?» — заволновался король. «Пусть это сделает Алвар. У него такие вещи получаются гораздо лучше». И встал. «Пойду к Кахиру, а лучше вызову его к себе». Будущий зять тоже выглядел довольным. Сначала Аксес в присутствии своей свиты сделал Кахиру внушение, притворяясь разгневанным. «Моя сестра, Сьор, высокородная Грата, и ваше поведение непозволительно. Вы не можете видеться с Гратой без присутствия своей и ее свиты, и уж тем более ночью». Но когда они остались одни, король хлопнул Кахира по плечу и широкой улыбкой сказал: «Молодец! Так ты не злишься?» «С чего бы? Дело сделано. Сестра довольна, ты тоже. Но есть одна неприятная вещь». Аксес замялся. «Какая?» «Твоя любовница». Кахир нахмурился, король тоже поскучнел. Сьоры всегда имели связь на стороне, это правда, потому что граты крайне неохотно открывают мужьям двери в свою спальню. Бывают, конечно, исключения, но даже мать Аксеса при ее безграничной собственнической любви к мужу сама подобрала ему любовницу. И пока королева Гота была беременна, король удовлетворял свои мужские потребности с леди Тианой Ларис. Потерпит ли такое юная принцесса? Она еще не знает этой стороны брака. Мать с ней не говорила. А вдруг вспылит? Ведь Летис предстоит увидеть в ее новом доме прежнюю пассию мужа и ее бастардов от Сьора. «Мы с Кончи расстались», — услышал король. «Я обеспечу ее и детей». «Но в моем доме она жить не останется. Они с Летис даже не увидятся. Я не собираюсь иметь любовниц. Хоть я и считаюсь с Йором, но мне плевать на их обычаи». «Это отличная новость», — одобрительно кивнул Аксес. «Ты ведь знаешь, что я тоже должен жениться. И хорошо бы мы справили две свадьбы в одну луну. Рав готов провести обряд». «Где? В Игнисе?» «Таковы традиции. Сначала праздник будет в столице империи, ну а потом уже у нас, в Чихуане. Но мои дела, в отличие от твоих, далеко не так хороши. А точнее сказать, все скверно. Потому что у меня есть соперники. Братец Шарль уже здесь, и Дамиан вот-вот появится. А он чертовски хорош собой. Разумеется, Айл выберет его». «Принцесса уже здесь?» «Да, вчера прибыла», — довольно кисло сказал король. «Сегодня появится при дворе. Я вас официально представлю друг другу. Она ведь Аль-Хали, твоя сестра по отцу». «Ее мать меня не выносит», — усмехнулся Кахир. потому что считает, будто именно настоятельница Веста прокляла Ранмира Аль-Хали. До меня дошли эти слухи. Вдовствующая императрица считает, что я соперник графа в борьбе за трон. «Ну, Алола может считать все, что угодно. Кто ее особо слушает?» — усмехнулся король. «Какую-то Сиру Бауэр!» — презрительно добавил он. «А ты наполовину Аль-Хали. И по своему происхождению выше не только самой Алолы, но и принцессы Айлы, хотя она и законная дочь императора. Все знают о том, что мать Веста древних царских кровей. Если уж и поклонишься сестричке, то как можно небрежнее. И все поймут». «Тогда почему за Айлу развернулась такая борьба среди принцев?» – удивился Кахир. «Она дочь императора, сестра императора, а заодно и императрицы. Кроме безродной матери у Айлы нет недостатков. Поэтому у нее есть выбор, а у меня нет. И что мне делать, а?» «Полезай к ней в окно!» – рассмеялся Кахир. «Я-то смог!» «В окно к принцессе Айле?» – в ужасе сказал король. «Ты бы ее видел!» «Я видел!» «Она Аль-Хали, надменная, заносчивая, неприступная и красивая. А я, в отличие от тебя, король, я не могу в окно», — уныло сказал Аксес. «Помнишь, ты мне говорил, что за любовной дребеденью все обращаются к Анджу, за стихами и романтическими письмами?» «Я хотел сказать Клэр Дуларису». «Для тебя он отныне просто Андж, после того, как ты сделал предложение нашей Летис. А что, хорошая мысль. Позавтракаешь со мной и с сестрой?» — гостеприимно предложил король. «По-родственному. Летис уже причесывают для выхода в свет, то есть для тебя. А вечером будет большой прием. Официальное открытие праздника весны. Тогда-то и начнется». Он тяжело вздохнул. Брата-бастарда Аксес нашел в одном из шатров. Анж позировал художнику. Красавец был одет по-восточному, в шальвары, коротенькую сплошь расшитую золотом и жемчугом, безрукавку, открывающий не только плечи, но и поджарый живот. Анж был прекрасно сложен и не стеснялся обнажаться, тем более ради искусства. Он возлежал на подушках у стола с живописным натюрмортом. Художник любовно выписывал на холсте сочные персики, но с еще большей любовью черные кудри Лерда и его необыкновенные синие глаза. Вокруг шатра, само собой, толпились дамы, которые то и дело заглядывали то через плечо художника в мольберт, то в шатер полюбоваться на Анжа, и восхищенно щебетали. «Очаровательно! Лэрду Ларису невероятно идет восточный костюм! Какая блестящая картина получается! Выдающаяся!» При виде короля художник оторвался от работы и низко поклонился. Дамы, переглянувшись, дружно сделали реверанс и отошли на почтительное расстояние. Анж тоже хотел встать, чтобы приветствовать царственного брата по этикету, но Аксес махнул рукой. «Сиди, отдохните немного, мэтр», — сказал он художнику, и тот торопливо удалился. «Понятно, что братья хотят поговорить наедине». «У тебя грустное лицо», — заметил Анж. «Айла в Чихуане. Вечером прием. Мне придется за ней ухаживать». «Ты ведь не девственник», — осторожно заметил Анж. «В чем проблема? Боишься девушку, как на первом в жизни свидании». «Это ведь ты впервые затащил меня в бордель», — с улыбкой напомнил он. «Я тогда был наследным принцем, делами занималась мать, развлекался как мог. А ты приехал из провинции, такой застенчивый и совсем еще зеленый. Но быстро освоился», — заметил Аксес. «Сейчас ты любимец дам и самый красивый мужчина в империи». «Этот неофициальный титул пока за Рафаэлом Тадрартом». «Он холоден, как лед. А ты горяч, как солнце. Я ведь пришел к тебе с просьбой, брат». «А именно?» «Мне надо, чтобы принцесса Айла захотела остаться в Чихуане. Ты это можешь устроить». «Ты куда клонишь?» Синие глаза опасно сверкнули. «Айла, если останется в Чихуане, то королевой, твоей женой. А твоя жена для меня неприкосновенна. Я слишком многом тебе обязан. Я и не говорю, что ты должен с ней переспать. Держи ее на расстоянии». «Это будет сложно», — задумчиво сказал Анж. «Дамиан опасный соперник, очень. Я хочу, чтобы Айла даже не заметила его присутствие на празднике весны. Сделаешь?» «Хорошо. Это ведь политика. Чихуану так нужен этот брак?» «Необходим», — серьезно сказал Аксес. «Она останется», — и Анш улыбнулся. Айла была взволнована от радости, от собственной значимости. Ее руки добиваются два наследных принца и один король. Вместе с принцессой из Игниса прибыли шикарные платья. О нет, она не будет выглядеть в этой блестящей толпе гостей за марашкой. К тому же решается ее судьба. Мать хочет, чтобы Айла вышла за этого унылого Шарля Готвера. Еще чего. Ни он, ни Аксес Закатекас Айле не по душе. А вот Дамиан... Игра-то наряжалась так сегодня исключительно для него. В конце концов, у Нарабора достаточно влияния. Стоит только захотеть. Она искала глазами принца Дамиана, едва вошла в парадную залу блестящего чихуанского дворца. Сначала прием, потом ужин и танцы. Ночью фейерверк. «Король здесь!» — объявил церемонимейстер. Его Величество вошел вместе с матерью. Гота была в черном, но все сделали вид, что так и должно быть. Следом за королем шла его сестра. За ней, как шлейф богатого придворного платья, тянулись леди и лэрды из королевской свиты, особо приближенные к их величествам. «Как же хорош сегодня Анжела!» — услышала Айла за спиной восторженные женские голоса. Ее фрейлины говорили шепотом, но когда их так много, поневоле услышишь. «Сапфиры, которыми украшен камзол, точь-в-точь, как его дивные глаза. Синий ему необычайно идет. Какие кружева на воротнике, а перстни? Роскошно, но тем не менее изысканно. Как выгодно отличается лэрд Ларис от других кавалеров. Ах, ему все к лицу! А какая грация! Он само божество! Я бы полжизни отдала за один его поцелуй!» «О ком это они?» Айла уже невольно искала глазами предмет этих восторгов. О лэрде Ларисе она, как и все в империи, была наслышана, но до сих пор они не встречались. Анж всего лишь лэрд, не появлялся в Игнисе. Айла, незамужняя Грата, стараниями матери избегала визитов в развратный, как так говорила Чихуан. «Грата Айла?» Услышала она низкий мужской голос за спиной. «Рад вас видеть!» Она обернулась. «Дамиан! Хорош! Высокого роста, черты лица правильные, улыбка обаятельная, одет почти безупречно!» Но Айла уже увидела его, мужчину, о котором с таким восторгом говорили ее фрейлины. Она посмотрела на сьора Дамиана, потом на Анжела Лариса, который стоял рядом с королем, и снова на Дамиана. И тут лэрд Ларис поймал ее взгляд, слегка поклонился и улыбнулся. Айлу словно обожгло. Какая неземная красота! Дамиан тоже, конечно, привлекательный мужчина, но он какой-то приземленный, что ли? Мужчина-воин, правитель. А Анж... он любовник, поэт, демон-искуситель. Потому что не отрывает от Айлы своих синих очей. Это непозволительно так смотреть на девушку. Это надо прекратить. Но отвернуться Айла была не в силах. «Вы отдадите мне первый танец, Грата Айла?» — спросил наследник Нарабора. «Да, конечно», — ответила она машинально. Потом она шла по сверкающему паркету в бальном зале, как в тумане. Потому что на обеде Анж сидел почти напротив и своими тайными взглядами погрузил Айлу в облако новых для нее чувств. Он сидел подальше от королевы и короля, все же Айла была законорожденной принцессой. Анжа всего лишь лэрдом, но ей было его отлично видно, как он улыбается сидящей рядом даме, как передает ей блюдо с дичью, хотя необходимости в этом нет, слуг вокруг полно. Но дама хочет вкусить нежнейшую фаршированную перепелку из рук лэрда Лариса. Девица вообще с него глаз не сводит, а он ей что-то говорит. На ухо. И щечка юной леди розовеет. Айла с досадой слышит ее серебристый смех, потому что ей хочется, чтобы черный локон Анжа коснулся ее щеки. Это наваждение. Мужчина не может быть так преступно прекрасен. Она чувствовала, смотрит. Тайком, когда она этого не видит. Да она даже затылком это чувствует. Его внимание. Или показалось... «Вы разрешите пригласить вас на танец, Грата?» У нее вдоль всего позвоночника от шеи до копчика мурашки побежали. Он, король, отвлек сьора Дамиана беседой, И Анж не оставил принцессу скучать. Айла с трепетом вложила пальчики в его неожиданно твердую руку. А на вид Анджела Ларис кажется таким изнеженным. Но не стоит обольщаться. Он и в скачках участвует, и в фехтовании ежедневно практикуется. Чтобы держать поводья, управляя разгоряченной лошадью, нужна недюжинная сила. «Вы уже успели оценить весенний Чихуан, Грат Айла?» «Нет, я только вчера прибыла». Она невольно разозлилась на себя. Слова изо рта вылетают какие-то чужие. И слишком уж она холодна. Анж может счесть ее надменной или злюкой. «Вы настоящая принцесса!» Вдруг интимно улыбнулся он и наклонился к самому уху Айлы. Ее нежную кожу обжег горячий шепот. «Я не могу вам этого не сказать. Поражен в самое сердце. Я ведь романтик и сам пишу стихи. Я вам как-нибудь их почитаю. Все они посвящены прекрасной даме. И тут вы, как из сказки. Вам читали в детстве книжки, Грата?» «Ну вот, он, кажется, считает, что Айла так и не выросла». «Да, там были такие красивые картинки», — вырвалось у нее. «О, мрак! Что она несет? Язык совсем не слушается. Меня тоже поразил король. Потом я увидела вашего от... сьора Линара». И поняла, кто послужил моделью для художника. Да, король Линар был удивительно красив. И мэтры не особо утруждались, расписывая детские книжки. Рассмеялся Анж. Сверкнули белоснежные зубы, и Айла сама невольно расцвела улыбкой. «Там был еще принц», — тихо сказала она. «И когда я увидела вас...» «Боюсь, я был слишком мал, когда вам читали эти книжки, и слишком незаметен. Я жил в глуши, меня не сразу пригласили ко двору. Это сходство случайное». Он посмотрел на нее в упор, и Айла сбилась так-то. Она тонула в синеве этих глаз, и ноги неумолимо заплетались. «Оставайтесь у нас в Чихуане, принцесса. Мой брат слишком занят делами государства, поэтому развлекать королеву придется мне». С многообещающей улыбкой сказал Анж. «А разве у меня не будет придворных дам?» «Есть женские обязанности, а есть мужские. Кто-то должен подсаживать вас в седло, когда мы отправимся на соколиную охоту. И я никому не уступлю эту почетную привилегию. Поскольку я единокровный брат короля, то вашим кавалером во всех развлечениях буду именно я». При мысли о том, что его руки обовьются вокруг ее талии, Айла невольно вспыхнула. «Мы много времени будем проводить вместе». Анж поднес ее руку к своим губам, и по всему телу разлилось незнакомое раньше Айле томление. «Танец, увы, закончился». «Я благодарю вас, Грата, за оказанную честь. Это было незабываемо». К ним уже шел разозленный Дамиан. Его мать была родной сестрой короля Ленара, и между мужчинами прослеживалось определенное сходство. В жилах у обоих текла кровь горячих закатекосов, и Дамиан понял, что его обманули. Двоюродный братец, этот нахальный бастард, дамский угодник, успел околдовать принцессу из императорского дома. Наверняка его Аксес подослал. «Все практикуешься в обольщении, Анж?» – презрительно сказал сьор Дамиан. «Не все рождаются правителями. У тебя есть королевство, где ты со временем будешь первым. А у меня только моя улыбка». И Анж с иронией поклонился сьору. «Надеюсь, и меч у тебя тоже есть? Ты хоть и бастард, но королевских кровей. Ты оскорбил Грату». «Меня никто не оскорблял», — вмешалась Айла. «Я к вашим услугам, сьорд Халлард», — спокойно сказал Анж. «Отлично. Завтра утром в саду, у купального павильона». «Я там буду». «Сьоры, я вас прошу, перестаньте», — взмолилась Айла. «Сьор здесь один», — высокомерно сказал Дамиан. «И это я». К ним уже шла принцесса Лети со своей свитой. Пришлось замолчать. Айле даже некому было пожаловаться, и она не нашла ничего лучшего, как пойти к королю. Время было позднее, поэтому Айла, дрожа от волнения, сидела в кресле в королевском кабинете, дожидаясь, пока Аксес приведет себя в порядок. Ведь его ждала одна из первых дам империи. «Ваше Величество!» — вскочила Айла, едва король вошел. «Сделайте что-нибудь, умоляю!» «А именно?» — флегматично спросил король. «Что случилось-то?» «Сьор Дамиан вызвал лэрда Лариса на поединок». «Чего не поделили-то?» — с любопытством спросил Аксес. Сьору показалось, будто лорд Анджело со мной не учтив. Такого быть не может. Галантность у Анжа в крови. Еще ни одна из дам не была недовольна его обхождением. Дамиану явно показалось. Но он бросил вызов. Анж не так-то прост. Не волнуйтесь, Грата. Он не даст себя убить. Король с удовольствием смотрел на разрумянившееся от волнения личико принцессы. А мила, очень даже. И фигурка ничего. Формы что надо. Исполнять супружеский долг будет очень даже приятно. Но его могут ранить. Грата, вы не замужем. Не вашему же брату-императору отстаивать вашу честь. У него и так забот хватает. Не хватало еще Рафу махать мечом. И если Дамиан счел, что вас оскорбили, опровергнуть это может лишь мужчина, который за вас отвечает. Намекнул Аксес. Я останусь в Чихуане, выпалила Айла. Выйду за вас замуж. Я немедленно откажу принцу Дамиану. Только остановите поединок. Разумеется. Довольно улыбнулся король, который этого и добивался. «Я буду присутствовать. Как только сьоры выпустят пар, своей королевской волей растащу. Дамиан пока только наследный принц. Куда он денется?» Поединок вышел нешуточный. Дамы визжали и падали в обмороки, ничуть не притворяясь. Дамиан разозлился всерьез, а Анж не упустил возможности покрасоваться. Его голова была холодна, рука тверда, движения не скованы волнением, и он без труда нанес Сьору удар, после которого на дублете принца Дамиана выступила кровь. Дрались без доспехов. «Довольно!» — король встал. «Не хочу омрачать один из самых радостных моментов моей жизни — смертью близкого родственника. Принцесса Айла согласилась стать моей женой. Надеюсь, Дамиан, ты удовлетворен? Ведь все уже решено». Наробор остался с носом, да сказал король выразительным взглядом. Дамиан понял, что выглядит глупо. Раз уж жених Айлы не счел ее оскорбленной, какие могут быть вопросы у других? Наследный принц Наробора отсалютовал лэрду Ларису своим, так и не обогренным кровью наглеца мечом, и с кривой усмешкой сказал: «Желаю счастья вам, всем!» После чего развернулся и, зажимая рукой кровоточащую рану в боку, зашагал во дворец к имперскому порталу. Делать Дамиану в Чихуане больше было нечего. «Сьор, постойте!» — кинулись за Дамианом из кулапы. «Вам надо оказать помощь, вы ранены!» «Всего лишь царапина!» — отмахнулся Дамиан, который вполне оценил представление. Бастард неплохо дерется, и рану он мог нанести куда более серьезную. Душа кровоточила гораздо сильнее. От обиды. Понятно, что Айла не влюблена в своего будущего мужа. И тем не менее Аксес ее заполучил. Хитро они придумали. Анж знает все ключи от женского сердца, от каждого его секретного замка. Что сказать, когда сказать. И девочка не устояла. К удивлению Аксеса мать его похвалила. «Ловко вы это устроили. Я не выношу Анжа, но вынуждена признать, что его присутствие при дворе необходимо. Только смотрите, не заиграйтесь. Ты в нем уверен?» «Абсолютно. Хотя, признаю, игра чрезвычайно увлекательная. Вы расставили принцессе ловушку, и Айла в нее угодила. Вдовствующая императрица будет в бешенстве. Но как быть дальше, сын? Айла, безусловно, очарована, но не тобой». «Анж ее и пальцем не тронет. У нас уговор. Ты хотела, чтобы я женился, а уж какими средствами? Она не вышла бы за меня хотя бы из упрямства. Она ведь Аль-Хали. А я далеко не герой-любовник. Разберемся как-нибудь». Алола и в самом деле была потрясена, когда услышала: «Мама, я выхожу замуж за сьора Аксеса Закатекаса. Наша помолвка уже оглашена». «Чем тебя там опоили в Чихуане? Вот недаром я не хотела тебя туда пускать». «Все уже случилось. Ты сама скажешь Рафу или я?» «Да он наверняка уже знает», — с досадой сказала Алола. Сын опять победил. И Айла отправляется на юг. Против них двоих Алоле не выстоять. Ничего не поделаешь, надо готовиться к свадьбе. Да еще этот выскочка Кахир, по слухам, женится на Лете Закатекас. У южных все получилось. Они укрепили свой великий дом и свое влияние в империи. Как бы Рафу не пришлось пожинать плоды, потому что южные как никогда возвысились.